Бой все не утихал. Когда Роран ткнул копьем очередного солдата, то случайно угодил острием ему в латный нагрудник, и древко копья расщепилось по всей длине. Солдат, изумленный тем, что остался в живых, даже не сразу сообразил, что нужно нанести ответный удар мечом. И это позволило Рорану поднырнуть под свистящий клинок и подхватить с земли, другое копье, которым он затем и сразил этого солдата. К сожалению, это второе копье продержалось у него не больше минуты и тоже раскололось прямо в руках. Швырнув обломки в солдат, он поднял щит одного из погибших и вытащил из-за пояса молот. По крайней мере, это оружие его никогда не подводило. Теперь самым большим врагом Рорана стала его усталость, а солдаты все лезли и лезли на вал из мертвых тел. Казалось, каждый из них ждет своей очереди, чтобы с ним сразиться. А он уже почти не чувствовал собственных рук и ног. Перед глазами мелькали круги, и он никак не мог вдохнуть полной грудью. И все же он как-то ухитрялся одолеть каждого очередного противника. Роран и сам не понимал, откуда у него берутся на это силы. Но чувствовал, что притупилась реакция. Нет и былой ловкости движений, и солдаты все чаще наносят ему новые раны, которых раньше он так легко избегал. Однако строй нападающих постепенно редел, и вскоре Роран, увидев за ними открытое пространство, понял, что его мукам приходит конец. Он не стал предлагать последней дюжине солдат пощадить их, да они и не просили у него пощады, хоть и понимали, что у них нет ни малейшей надежды пробиться. Бежать они тоже не пытались. Они лишь снова и снова бросались на Рорана, рыча и скались, точно дикие звери, и желая одного – убить этого человека, погубившего стольких их товарищей, и только потом умереть самим. Роран даже восхищался их мужеством. Еще четверо солдат упали на землю, пораженные стрелами стрелявших с крыш варденов. Копье, брошенное кем-то из тех, кто сражался позади Рорана, просвистело у него над плечом и угодило пятому солдату прямо под ключицу. И он тоже рухнул посреди усеянной трупами улицы. Потом еще двое упали, тоже сраженные копьями. И на Рорана навалилась последняя горстка солдат Гальбаторикса. Первый из них нанес ему страшный удар шипастым боевым топором. Роран успел все же прикрыться щитом, хоть и чувствовал, что наконечник арбалетного болта, сидящего у него в плече, трется о кость. Воя от боли, ярости и всепоглощающего желания поскорее покончить с оставшимися в живых врагами и завершить бой, Роран одним ударом молота по голове уложил этого солдата и, не останавливаясь, тут же прыгнул вперед. Приземлившись на здоровую ногу, он ударил следующего солдата в грудь, круша ему ребра и не давая прикрыться. Третий успел отбить два его удара, но Роран завлек противника обманным выпадом, и вскоре тот тоже рухнул на землю. Последние два солдата атаковали Рорана одновременно с двух сторон, упорно стараясь рубануть его по ногам. Почти теряя силы, Роран некоторое время отбивал их атаки, нанося раны и получая их. И, наконец, ему удалось сразить одного из своих противников, прямо-таки вбив ему голову в плечи вместе со шлемом. А затем он и второму раздробил шейные позвонки метким ударом сбоку. И тут же сам пошатнулся и рухнул. Очнувшись, Роран почувствовал, как кто-то приподнимает его, и, открыв глаза, увидел Харауда, который поднес его к губам мех с вином и сказал: «Выпей-ка, тебе сразу полегчает». С трудом вдыхая воздух измученными легкими, Роран сделал несколько глотков. Нагревшееся на солнце вино щипало рот, словно тысячи тонких иголок. Почувствовав, наконец, что вполне может встать, он сказал: «Ладно, все в порядке, можешь меня отпустить». И встал, опираясь на молот. Оглядев поле боя, Роран только теперь понял, сколь ужасна и высока гора трупов, перегородившая деревенскую улицу. Он и Хараут возвышались сейчас над землей футов на 20, почти достигая крыш домов. Рорен отметил, что большинство солдат погибли от стрел, но все же отлично помнил, что и сам уложил очень многих. «Сколько? Сколько всего?» Хрипло спросил он у Харауда, видя, что и тот весь забрызган кровью. Харауд только головой покачал. «Я потерял счет после 32-го. Может, кто другой считал. То, что ты совершил, молотобоец, никогда еще я ничего подобного не видел. Да и не поверил бы, если б мне сказали, что самый обычный человек на такое способен. Сапфира сделала правильный выбор. Мужчины из вашей семьи – бойцы, что надо. Таких вообще на свете немного. А по-моему, так с тобой и вовсе никто из смертных не сравнится. Скольких бы ты ни сразил сегодня я?» «Их было 193!» – крикнул Карн, поднимаясь к ним. «Сколько?» – недоверчиво переспросил Роран. Карн горестно покивал и подошел ближе. «Да-да, точно. Я сам следил и считал. 193. Даже 194, если считать того, которому ты живот проткнул. Его потом лучники прикончили». Эта цифра ошеломила Рорана. Он даже и думать не мог, что количество убитых им столь велико. Он хрипло рассмеялся. «Жаль, что их больше не осталось. Еще 7 бы прикончил и до 200 добрался бы». Все тоже засмеялись, хотя и не очень весело. Карн протянул руку к арбалетному болту, торчавшему у Рорана из плеча. На его осунувшемся лице явственно читались сочувствие и озабоченность. «Давай-ка я займусь твоими ранами», — сказал он. «Нет», — ответил Роран и оттолкнул его руку. «Наверняка ведь есть и куда более тяжело раненые, чем я. Займись сперва ими». «Роран, у тебя столько ран, что это может плохо кончиться», – серьезно сказал Карн. «Нужно хотя бы остановить кровотечение. Это не займет много времени». «Я в порядке», – буркнул Роран. «Оставь меня в покое». «Ну да, видел бы ты себя». Карн продолжал упрямо смотреть на Рорана и не отходил от него. «Ладно», – сдался тот. «Только быстро». И отвернулся, глядя в безоблачное небо. Мыслей в голове у него не было никаких. Карн выдернул болт и принялся бормотать свои заклинания. Во всех местах, где колдун применял магию, сразу начиналось легкое жжение, больше похожее на щекотку. Потом боль постепенно стихла и почти исчезала. Когда Карн закончил и выпрямился, Роран, в общем, по-прежнему ощущал боль во всем теле. Но это была уже совсем другая боль. Эту он вполне мог терпеть. И в голове у него сразу прояснилось. А вот Карна применение магии лишило последних сил. Он весь дрожал, побледневшее лицо его казалось серым. «Сейчас я...» Он с трудом перевел дыхание. «Посмотрю, что там с остальными ранеными». И он осторожно начал спускаться с горы трупов, качаясь как пьяный. Роран озабоченно смотрел ему вслед. Потом вдруг вспомнил, что так и не узнал, что осталось с остальными варденами. На дальнем краю деревни он не сумел разглядеть ничего, кроме разбросанных мертвых тел, одетых и в красные имперские доспехи, и в простые коричневые рубахи из шерсти, которые обычно носили вардены. «Что с Эдриком и Сандом?» – спросил он Харауда. «Извини, молотобоец. Но во время боя я видел только острие собственного меча». Роран окликнул тех, кто до сих пор сидел на крыше. «Эй, не видно, как там Эдрик и Санд?» «Нет, не видно, молотобоец!» — ответили ему оттуда. Опираясь на молот, Роран медленно спустился со своего страшного постамента и вместе с Хараудом и еще 3 варденами двинулся через центральную площадь селения, на ходу добивая уцелевших вражеских солдат. Когда же они добрались до окраины деревни, то увидели, что там количество погибших варденов значительно превосходит число убитых солдат. Хараут ударил мечом по щиту и крикнул: «Живой тут есть кто?» Через минуту из-за ближайшего дома раздался голос. «А кто спрашивает?» «Хараут и Роран Молотобоец. С нами еще другие вардены. Если ты служишь Империи, то лучше сразу сдавайся, потому что все твои товарищи мертвы, и тебе нас не одолеть». И тут из-за домов послышался странный металлический грохот. А затем из укрытий по двое, по трое стали появляться вардены. Спотыкаясь, хромая, поддерживая раненых, они потянулись к площади. Вид у всех был измученный и какой-то ошеломленный. У многих лица были так перемазаны кровью, что Роран сперва принял их за пленных солдат. В итоге к нему подошли 24 человека. Одним из последних из укрытия выбрался Эдрик, поддерживая Вардена, потерявшего в бою правую руку. Роран жестом велел двоим из своего отряда помочь Эдрику и поддержать раненого. Капитан выпрямился. Потом медленно посмотрел к Рорану и посмотрел ему прямо в глаза. Невозможно было понять, что при этом написано у него на лице. Некоторое время они стояли не двигаясь, и Роран вдруг обнаружил, что над площадью повисла мертвая тишина. Эдрик заговорил первым. «Сколько твоих людей уцелело?» «Большинство. Не все, но большинство». Эдрик кивнул. «А Карн?» «Жив. Что с Сандом?» «Вражеский солдат застрелил его во время атаки. Он умер всего несколько минут назад». Эдрик смотрел за спину Рорана на ту страшную гору трупов. «Ты нарушил мой приказ, молотобоец». «Да, нарушил». Эдрик протянул к нему руку ладонью вверх. «Нет, капитан!» Воскликнул Хараут, ринувшись вперед. «Если бы не Роран, мы бы тут не стояли. Жаль, ты не видел, как он с врагами бился. Он ведь один почти 200 уложил!» Но слова Харауда не произвели на Эдрика ни малейшего впечатления. Он продолжал держать руку ладонью вверх. Роран, впрочем, тоже стоял совершенно неподвижно. Хараут повернулся к нему. «Роран, ты ведь знаешь, ребята за тобой хоть в огонь, хоть в воду пойдут. Стоит тебе лишь слово сказать». Роран одним яростным взглядом заставил его умолкнуть. «Не валяй дурака». «По крайней мере», – процедил сквозь зубы Эдрик. «У тебя еще хватает здравого смысла. А ты, Хараут, придержи язык, если не хочешь весь обратный путь болтаться в погонщиках вьючных лошадей». Подняв молот, Роран протянул его Эдрику. Потом расстегнул пояс, на котором висели его меч и кинжал, и тоже отдал Эдрику. «Другого оружия у меня нет», — сказал он. Эдрик мрачно кивнул и закинул пояс с мечом себе на плечо. «Роран Молотобоец, я снимаю тебя с командования. Даешь ли ты слово чести, что не попытаешься сбежать?» «Даю». «Тогда найди себе другое занятие, приносящее пользу. Но имей в виду, ты считаешься арестованным». Эдрик огляделся и ткнул пальцем в одного из варденов. «Фоллер, до нашего возвращения в лагерь ты займешь место Рорана. А там уж пусть Насуада сама решает». Фоллер молча кивнул. В течение нескольких часов Роран вместе с другими воинами, не разгибая спины, разыскивал варденов, погибших в бою, и готовил их к погребению на окраине деревни. По ходу дела он выяснил, что в его отряде, где был 81 человек, погибло только 9 воинов, тогда как отряды Эдрика и Санда потеряли в общей сложности почти 150 варденов. Эдрик потерял бы и больше, если бы часть воинов не осталась с Рораном после того, как тот пришел к ним на помощь. Подсчитав потери, вардены собрали стрелы, сложили в центре деревни огромный костер, сняли с убитых оружие и доспехи и побросали трупы в огонь. Воздух тут же наполнился жутким смрадом и клубами жирного черного дыма. Столб дыма поднимался, казалось, на несколько миль в высоту, почти закрывая солнце, которое теперь казалось с земли маленьким красным диском. Молодую женщину и мальчика, которых солдаты выволокли тогда из дома, так и не нашли. Но и среди мертвых их никто не обнаружил. И Роран решил, что они, видимо, убежали из селения, как только начался бой. и про себя пожелал им удачи, куда бы они ни направились. Его приятно удивило появление Сноуфайра. Жеребец появился в деревне за несколько минут до того, как вардены снова тронулись в путь. Сначала он никому не давался, проявляя свой норов, и даже Рорану не позволял к себе приблизиться. Но Роран поговорил с ним тихонько, успокоил, и жеребец позволил хозяину промыть и перевязать рану у него на плече. Пока что верхом на него лучше было не садиться, и Роран поставил его вместе с вьючными лошадьми, привязав к общей шлее. Сноуфайру это чрезвычайно не понравилось. Он неприязненно прижимал уши к голове, нервно махал хвостом и сердито скалился. «Веди себя как следует», — сказал Роран, ласково погладив его по шее. Сноуфайр скосил на него глаза и тихонько жалобно заржал, прядая ушами. Сам же Роран взгромоздился на здоровенного Мерина, принадлежавшего одному из погибших варденов, и занял его место в арьергарде отряда, уже построившегося на площади. Он не обращал внимания на выразительные взгляды своих боевых товарищей, хотя ему было приятно слышать, как кто-то негромко сказал: «Отличная работа, молотобоец!» Сидя в седле и ожидая команды Эдрика, Роран думал о Нусуаде и Катрине, и об Эрагоне. Его терзали мрачные предчувствия, как они отреагируют, когда узнают о том, что он не подчинился приказу. Но он заставил себя не думать о плохом. «Я сделал то, что было правильно и необходимо», — сказал он себе. «Я не жалею об этом. И будь что будет». «Вперёд!» — крикнул Эдрик, занимая место во главе колонны. Роран дал шпоры своему Мирину и пустил его быстрым шагом. Отряд двинулся на запад, подальше от этого селения, где еще догорали в костре тела убитых врагов.